Письмо Колли. Самое тяжкое и бессмысленное из своих испытаний я скрою завесой молчания. По причине затянувшейся морской болезни первые часы и дни запечатлелись в моей памяти смутно, да и не хотелось мне живописать подробности. Спертый воздух, жестокие нравы, распутство, богохульство. На корабле поневоле становишься всему этому свидетелем, будь ты даже лицо духовного звания. Теперь же, полностью оправившись от болезни, я в состоянии взяться за перо и не могу удержаться, чтобы не вспомнить первые проведенные на корабле минуты. Пробившись через толпу на берегу, состоявшую из самой разношерстной публики, я попал на борт нашего славного корабля способом весьма трудоемким. Меня подняли на палубу в своеобразной петле, наподобие качелей, висевших у нас позади хлева, только несколько более сложно устроенной. На палубе я увидел молодого офицера, державшего под мышкой подзорную трубу. Вместо того, чтобы приветствовать меня, как подобает джентльмену приветствовать джентльмена, он повернулся к своим спутникам и высказался следующим образом. «О, Господи, пастырь! Да наш ворчун-драчун выше мачты подпрыгнет!» Это один из примеров того, что мне предстоит здесь выносить. Не стану перечислять прочие подробности, дорогая сестра, ибо миновало уже много дней, как мы распрощались с берегами Альбиона. Хотя я немного окреп и могу сидеть за небольшой откидной доской, которая для меня и предъеу, и пюпитры обеденный стол, на большее я покуда не решаюсь. Примечание. Предъеу — молитвенный столик, французский — конец примечания. Мой первейший долг после исполнения обязанностей, налагаемых на меня саном священника, представиться нашему доблестному капитану, который владеет апартаментами двумя этажами, или, как мне теперь следует говорить, двумя палубами выше. Надеюсь, он согласится передать мое письмо на какой-нибудь корабль, следующий обратным курсом, и таким образом ты получишь от меня весточку пораньше. Покуда я писал, ко мне в каютку явился Филлипс, мой слуга, и принес немного бульону. Он отсоветовал немедленно идти к капитану Андерсону. По его мнению, мне следует окрепнуть и начать принимать пищу в пассажирском салоне, а не в каюте, хотя бы столько, сколько я смогу, и поупражняться в ходьбе в коридоре или же на палубе, где попросторней, в том месте, которое он называет шкафутом, то есть там, где находится самая высокая мачта. Моя милая сестрица, пусть я и не мог принимать пищу, как все же неблагодарно было с моей стороны роптать на свой жребий. Солнышко пригревает. Настоящая благодать. А до чего красиво море. Переливается красками аки оперения птиц юноны, сиречь павлинов, которые разгуливают по террасам Мэнстона. Напоминаю, не упускай ни единого случая выказать внимание тамошним обитателям. Подобное зрелище — наилучшее лекарство — коего можно пожелать, в особенности в сочетании с отрывком из Писания, предназначенным на каждый день. На горизонте ненадолго появился парус, и я вознес краткую молитву за наше благополучие, кое в руцах Божиих. Спокойствие офицеров и матросов помогает мне сохранять самообладание, хотя, впрочем, любовь и забота Спасителя — вот якорь, куда более надежный для меня, чем любой якорь на судне. Посмею ли я признаться, Когда неизвестный парус ушел за горизонт, а весь корабль так и не появился, я поймал себя на суетных мечтаниях. Будто корабль напал на нас, и я совершил героическое деяние. Не из тех, которые пристали служителю церкви. Будучи в летах самых юных, я мечтал порой стяжать славу и богатство, сражаясь вместе с героем Англии. Примечание. Герой Англии. Нельсон Горацио, 1758-1805 годы, прославленный английский адмирал. Конец примечания. В всем простительном прегрешении я быстро покаялся, ведь герои окружают меня со всех сторон, и для них я и должен совершать богослужение. Я почти желал битвы ради них. Они честно несут свою службу, бронзовые от загара, их мускулистые торсы обнажены, буйные кудри собраны в косы, штаны облегают сильные ноги и расширяются внизу, словно ноздри жеребца. С легкостью взбираются они на высоту 100 футов. Не верь, прошу тебя, россказням недоброжелателей и дурных христиан о безжалостном обращении с матросами. Жестоких телесных наказаний мне тут видеть не доводилось, равно как и слышать о них. Самое суровое, что я видел, справедливое возмездие, примененное в должной степени к некоему юному джентльмену, досталось ему не более чем иному нерадивому школяру, и кару он перенес столь же стоически. Я должен дать тебе представление о нашем небольшом обществе, в котором мне предстоит жить неведомо сколько месяцев. Мы, то есть публика, так сказать, благородная, имеем резиденцию в задней части судна. По другую сторону шкафута имеется стена, а в ней 2 проема с лестницами, или, как здесь говорят, трапами. Тут обитают наши славные матросы, а также пассажиры сортом пониже, переселенцы и тому подобное. Над всем этим возвышается еще одна палуба — полубак. А дальше — удивительнейшая вещь — бушприт. Ты, подобно мне, привыкла считать, что бушприт? Помнишь корабль в бутылке у мистера Вембри? Это палка, которая торчит с переднего конца корабля. Так вот, должен тебе сообщить, бушприт — мачта не хуже прочих, только расположена она почти горизонтально. Имеются на ней и реи, и штаги, и даже фолы. Скажу более, если другие мачты напоминают огромные деревья, по ветвям коих карабкаются наши отважные моряки, то бушприт можно уподобить дороге, крутой дороге, по которой они ходят, а порой и бегают. В поперечнике бушприт более 3 футов. И прочие так называемые палки, мачты, именно такой толщины. Самого толстого бука в лесу Сейкера не хватит на этакую громадину. Когда мне приходит на ум, что напавший враг, или что еще ужаснее, силы стихии могут сломать их с той же легкостью, с которой мы обрываем морковную ботву, меня охватывает ужас. Боюсь я, конечно, не за свою жизнь. Это ужас перед величием огромной военной машины. И еще одно необычайное ощущение — трепет перед природой существа, чье желание и долг управлять такими громадинами во славу Бога и короля. И разве у Софокла, древнегреческий драматург, Хор, обращаясь к Филоктету, не напоминает ему о том же самом? Воздух теплый, порой жаркий, солнце ласкает нас горячими лучами. Если не проявить должной осторожности, такая ласка может и с ног свалить. Даже сидя здесь, я чувствую на щеках тепло солнечных лучей. Небо сегодня с утра было лазурно-голубое, и безбрежный океан, покрытый белыми барашками, ничуть не уступал ему голубизной. Я почти возликовал от такого зрелища и от того, как кончик бушприта, нашего бушприта, выписывает круги над четкой линией горизонта. На следующий день. Я значительно окреп и уже могу принимать пищу. Филлипс говорит, что скоро я окончательно поправлюсь. Погода несколько переменилась. На смену вчерашней яркой лазури пришла белая дымка. Ветер слабый, а то и вовсе пропадает. Бушприт. Раньше стоило мне неосторожно бросить на него взгляд, как у меня делались приступы морской болезни. Словно замер. С той поры, как сокрылись за волнами берега нашей отчизны, окружающий мир переменился не менее 3 раз. «Где, — вопрошаю я, — леса и тучные нивы? Где цветы и серая каменная церковь, в которой мы с тобой всю жизнь молились, а церковное кладбище, где упокоились наши дорогие родители, точнее, земные останки наших дорогих родителей, нашедших, несомненно, должную награду на небесах? Где все те сцены, кои были важнейшей частью твоей и моей жизни?» Подобные вещи не подвластны человеческому рассудку. Есть нечто материальное, твержу я себе, что связывает место, где я был раньше, и место, где нахожусь теперь, подобно тому, как дорога соединяет у нас верхний и нижний Комптон. Разумом я все понимаю, а сердце мое не находит покоя. Я упрекаю себя, говоря, что Господь наш находится здесь равно как и там, а вернее всего наше здесь и там для Его взора одно и то же место. Я снова выходил на палубу. Белый теплый туман стал еще гуще. Видны лишь очертания людей. Корабль остановился, паруса обвисли. Шаги мои звучали неестественно громко. Я старался не обращать внимания. Никого из пассажиров я не встретил. Корабль ничуть не скрипел. Отважившись выглянуть за борт, я не увидал ни волн, ни даже легкой ряби. И так я пришел в себя, но едва-едва. В этом горячем мареве я провел всего несколько минут, как вдруг по правую руку от нас сверкнула в тумане и вонзилась в воду белая молния. Одновременно прогремел и гром, от которого у меня зазвенело в ушах. Прежде чем я развернулся и ударился в бегство, раздались один за другим еще несколько раскатов, и полился дождь. Я чуть не сказал «рекой». Но тут словно и вправду собрались воды со всей земли. Огромные капли отскакивали от палубы чуть ли не на ярд. От поручней, где я стоял, до коридора было рукой подать, но я успел весь промокнуть. Я разделся, насколько дозволяло приличие, и в изрядном потрясении сел за это письмо. Уже 1/4 часа, жаль, у меня нет хронометра, дождь так и льет, струи так и хлещут по палубе. Теперь буря громыхает в отдалении. Судя по свету, проникающему в каюту из коридора, выглянуло солнце. Подул легкий ветерок, и вот слышится поскрипывание, журчание, плеск. Я сказал, что выглянуло солнце, но оно тотчас же и закатилось. У меня же, помимо ярких воспоминаний о пережитом испуге, осталось не только ощущение его ужасной силы и могущества, его творения, а еще и мысль о крепости нашего корабля, отнюдь не о его хрупкости и уязвимости. Я думаю о нем, словно об отдельном мирке, небольшой вселенной, где протекает наша жизнь и где мы получаем награду или кару. Надеюсь, в этой мысли нет ничего нечестивого. Мысль странная и неотвязная, она не оставляет меня. Ветер стихает, и я решил опять выйти. Наступила ночь. Не могу тебе описать, Как высоко к звездам вздымаются наши мачты, сколь безбрежны наши паруса, и как далеко внизу колышется темная посверкивающая вода. Я замер у поручни и не знаю, сколько так прошло времени. Пока я стоял, пролетел последний порыв ветра. Блеск воды и звездное небо сменились пустотой и мраком. Настоящее таинство! Это напугало меня. Я отвернулся и увидел едва освещенное лицо штурмана Смайлса. По словам Филлипса, Смайлс после капитана второй, кто отвечает за навигацию корабля. «Мистер Смайлс, скажите, какая здесь глубина?» Как я уже убедился, штурман — человек странный. Он склонен к долгим размышлениям и созерцанию. Его имя ему подходит, ибо манерой задумчиво улыбаться он отличается от своих товарищей. Примечание. Смайл по-английски «улыбка». Конец примечания. «Кто знает, мистер Колли?» Я принужденно рассмеялся. Штурман подошел ближе и стал всматриваться мне в лицо. Ростом он даже меньше меня. А я, как ты знаешь, никоим образом не великан. Наверное, миля, а то и две, как знать. Можно бы и промерить глубину, но мы не меряем. Нет необходимости. Больше мили. Меня одолела вдруг слабость. Мы подвешены меж твердью, сокрытой под водами, и небом, подобно ореху на ветке или упавшему в пруд листу. Не могу передать тебе, дорогая сестра, ужаса, который я испытал, а точнее странного чувства. Мы — живые создания и здесь, где не место человеку. Нынешней ночью я писал при свете весьма дорогой свечи. Мне, как ты знаешь, следует проявлять крайнюю бережливость. Однако иного выхода не было, и хотя бы за этот расход меня следует простить. Именно в таких, как у меня, обстоятельствах, пусть даже человек в полной мере пользуется утешением, которое дает ему религия и позволяет его натура, так вот именно в таких обстоятельствах человеку нужен товарищ. Однако, дамы и господа, в этой части судна отвечают на мои приветствия без всякого радушия. Сперва я думал, что они ведут себя по пословице «пастыря не чурайся, но лишний раз ему не попадайся». Я снова и снова расспрашивал Филлипса, да, видно, напрасно. Откуда ему знать про обычаи и сословия, коему он не принадлежит? Он пробормотал лишь, что по народному поверью священник на корабле все одно, что женщина на рыбацком судне, приносит несчастье. Однако столь примитивные и предосудительные суеверия отнюдь не свойственны нашим дамам и джентльменам. Это не причина. Вчера мне показалось, будто я отыскал разгадку их непонятного ко мне пренебрежения. Среди нас есть знаменитый, или, скажем, известный вольнодумец, некий мистер Преттимен, сторонник республиканцев и якобинцев. Большинство относится к нему с неприязнью. Он невысок и коренаст. Его лысую голову обрамляет беспорядочный ореол, столь неудачно, однако я выражаюсь, беспорядочная бахрома каштановых волос, свисающих на шею ниже ушей. Мистер Преттимен яростно жестикулирует, что происходит, вероятно, от хронического негодования. Дамы помоложе его избегают. Единственная, кто его поддерживает, мисс Грэнхэм, дама зрелых лет и, как я полагаю, убеждений достаточно твердых, чтобы выстоять под жаркими аргументами этого господина. Есть здесь также одна молодая леди, мисс Брокльбанк, выдающейся красоты. О ней больше писать не стану, а то ты решишь, что я лукавлю. Она-то, по крайней мере, смотрит на твоего брата без недоброжелательства. Правда, ей приходится уделять много времени своей больной матушке. Та страдает от морской болезни еще более меня. Напоследок я приберег рассказ о молодом человеке, с которым, надеюсь и молюсь об этом, подружиться в путешествии. Он настоящий аристократ и обладает врожденным великодушием и благородством. Несколько раз я набирался смелости и приветствовал его, а он вежливо мне отвечал. Его пример может воздействовать на прочих пассажиров».